Глава 35. Сестра Ирина. За то недолгое время, которое он провел в проклятом подземелье, белый день успел померкнуть, небо затянулось тучами, и по двору уже гулял порывистый сырой ветер. Глухо шумели тополя. Родионов поднял воротник рубашки, глубоко засунул руки в карманы и побрел к остановке. Серая ушастая тень выглянула из подъезда и снова поспешно скрылась, прикрыв дверь, но оставив узкую щелку. Огромный коричневый дог протащил на поводке упирающуюся изо всех сил хозяйку. Два бомжа топтались на углу, косо и недоброжелательно поглядывая на бредущего Родионова. «Вот вам средство», — поравнявшись с ними, — сказал Павел и протянул им зажигалку. «Испепелите Грыбова». «Мерси боку», — сказал в ответ один из бомжей, принимая подарок. Родионов затосковал. «Вот так она любит меня». Наконец за спиной послышался частый стук знакомых каблучков. Он удержался и оглядываться не стал. Только весь внутренне подобрался и пошел чуть медленнее. Сейчас нужно будет все ей объяснить подробнее, спокойными, убедительными словами. Но Ольга пробежала мимо, словно не заметив его, и устремилась к троллейбусу, в который вскочили уже два школьника с рюкзаками, влезли несколько пенсионеров, и неловко карабкалась толстая баба с тележкой. Обида волной прошла по всему телу, ознобила его от корней волос до ногтей. И все-таки она не успела. Двери стали закрываться, и троллейбус тронулся с места. Но водитель неожиданно затормозил, поравнявшись с Ольгой, и она вскочила в открывшуюся переднюю дверь. Отделившись от стены дома, вслед за ней бросился богато упакованный черноволосый хатчик. Но дверь с шипением сомкнулась, цапнув его за пальцы, и троллейбус резво ушел вперед. Хатчик выскочил на проезжую часть и побежал вслед за ним, но какой-то незримый защитник, хранитель Ольги, швырнул на него сверху горсть синих молний, зачерпнув их с проводов. Павел проводил взглядом троллейбус, погрозил кулаком двум школьникам, которые, приложив ладони к голове, показывали ему сквозь заднее стекло ослиные уши и отвернулся. Воздух был желт и тревожен. Там, на проезжей части, где только что стоял его черноволосый соперник, раскручивалась сухая пыль. Игрушечный смерч стал быстро перебегать улицу. Но, не одолев и половины пути, выдохся и улегся прямо под колеса стремительного Мерседеса. С какой-то пугающей внезапностью все кругом опустело. Наверху громко стукнула оконная рама, и Родионов инстинктивно втянул голову в плечи. Но звона разбитого стекла не последовало. Родионов поглядел вверх и увидел, как над всем городом на гигантских небесных пространствах готовится грандиозная битва, решительный и окончательный бой двух исполинов. Две тяжелые грозовые тучи медленно наползали друг на друга. Их летучие края уже сходились в предварительной разведке, сизые клочья выдранной шерсти клубились в желтом воздухе. Основные силы находились еще довольно далеко друг от друга, темные, непроницаемые массивы с посверками молний. Две первобытные стихии готовились схватиться, и некому было встать между ними, погасить взбунтовавшиеся энергии и напряжение. Старая липа на той стороне улицы поднялась на пригорок в углу церковной ограды, зашумела всеми своими листьями, и тотчас над нею пробежала в небе ослепительная трещина. Редкие капли дождя стали прожигать на плечах тонкую материю рубашки, но подкатывал уже спасительный, уютный троллейбус. Родионов уселся на переднее сиденье, троллейбус побежал, а сзади уже обрушился на него водяной вал, прогрохотал по крыше и вырвался вперед. В одно мгновение асфальт из серого стал черным, и стелилась по нему сизая водяная пыль. Водитель, пожилая женщина, в комсомольской косынке включила дворники на лобовом стекле. Родионов внимательно разглядывал людей, стоящих на остановках. Может быть, Ольга вышла и ждет его? Он проехал одну станцию метро и еще одну, но ее нигде не было. Родионов вышел и двинулся назад. Через десяток шагов он был уже мокрым насквозь. Он побежал, чувствуя, как холодные струйки текут меж лопаток, щекочут ключицы, просачиваются под пояс брюк. Кроссовки его, полные воды, чавкали и скрипели. Тело отзывалось противной мелкой дрожью. Но он уже спускался в подземный переход, вычисляя в уме кратчайший маршрут к своему дому, к горячему душу, к уютной настольной лампе, к стакану дымящегося чая. Он вошел в вагон, сел на свободное место, скрестил руки на груди, пытаясь поскорее согреться. «Что ж», — думал он, глядя в пол, — «две тучи сходятся». Сущность у них общая. Просто сшибаются минусы и плюсы. А потом, когда они сольются в одно, никаким топором их уже не разрубишь. Чертов Грыбов! Из-за него все. И не мог он ей так уж понравиться. У нее душа пока что текучая и переменчива, как у всякого ребенка. Вкусы не устоялись и не определились. Ей скажи только, что это ново и оригинально. Паскудные слова, паскудное искусство. И время такое. Время такое, правды нет, — вспомнил он и усмехнулся. Но она же славянка, и уже по одному этому должна любить все ясное и светлое. Небо, реку, лес, солнце, поле, грозу. А все эти чертовы подвалы и андеграунды, задворки, разложения, этот якобы утонченный вкус, все это мертвечина. Почему? Почему ее туда тянет? Любопытство нормального и здорового человека. Уродство тоже чем-то притягательно. Тут нет патологии, а я тоже хорош, полез на пролом. Тут спокойно надо с усмешкой, акуны и монахи. Что-то все-таки в этом есть. Он мигом представил себе дикие лупоглазые племена, непрерывно враждующие друг с другом. Он стал придумывать. Застолье у монахов. Встает тамада и, высоко вознеся кривой рог, наполненный вином, провозглашает. «Кара-кара-гакарга! Акунхана!» «Что он сказал?» — спрашивает Павел у соседа по столу. «Акун не должен жить!» «Почему?» — громко вырывается у Родионова. На 2-3 секунды стол цепенеет, а потом громовой хохот обрушивается на Павла. Хохочет, хлопая себя по коленям, откидываясь на спинки стульев, хватая ртами воздух. Хохочут мужчины, старики, дети, присевшие у входа, прыскают в ладони суровые женщины-прислужницы. Хохочут долго, до колика в животе, до слез. Наконец тамада, стирая рукавом слезы, произносит обессиленным от смеха голосом. «Очень смешно», — сказал. «Молодец! Давно так не смеялся». «Но я серьезно. Почему все-таки?» «Понимаешь, есть истина. Ну, например, отец старше сына, так?» «Так», — осторожно соглашается Пашка. Все одобрительно кивают головами. «То же самое, когда говорят, акун не должен жить». Это старинная пословица. Ноготь зачем? Срезал, бросил. Небольшую повестушку можно соорудить, страниц на 70, прикинул Родионов. Он поднял глаза от пола и увидел Ольгу. Она сидела через проход прямо напротив него, такая же вымокшая, как и он. Волосы ее потемнели от дождя, свешивались золотыми спиральками вдоль щек, трогательный завиток приклеился ко лбу. Родионов замер, чувствуя, как у него отваливается челюсть. И тогда губы его дрогнули. Заметно было, что она усилием мышц сдерживает улыбку, но смеются ее глаза над его изумленным видом. Павел вскочил с места и шагнул к ней. Она поднялась навстречу. Белобрысый толсторожий очкарик, сидевший рядом с Ольгой, с ненавистью глянул на Родионова, отбившего у него намеченную добычу. Пашка мельком взглянул на него, потом скосил глаза на опустевшее сиденье, с которого только что встала Ольга, и увидел там веселый оттиск, большое мокрое сердце изумительной формы, изображение, хранящее еще живое тепло оригинала. «Ольга!» — прошептал он ей на ухо, задыхаясь от запаха дождя, смешанного с усилившимся запахом духов, и чувствуя, как от ее шеи из выреза платья поднимается к его лицу тепло. «Ольга!» «Родионов!» — прошептала в ответ Ольга, качнувшись и схватив его за плечо. «Не сходи с ума, люди же кругом! За нашей спиной нет никакой реальности. Грыбов прав, вернее, совсем не прав. Да и пес с ним!» «Выходим, Родионов, выходим!» — тащила она его к открывшимся дверям. «О чем это ты так весело размышлял?» — спросила Ольга, когда они вышли на платформу. «Я всю дорогу за тобой наблюдала. Ты раза два поглядел на меня и все ухмылялся чему-то. Потом брови сдвинул, суровый стал. Отгадай, — сказал Павел. Они взошли на эскалатор и поехали вверх. Ты думал вот о чем. Как хорошо жить без меня. Весело, беззаботно. А потом вспомнил, что у тебя есть я, и лицо твое омрачилось. Вот о чем ты думал, негодяй. Нет. Я думал как раз про акунов и монаков. Ты ведь тоже утверждаешь, что они есть. Пусть будет по-твоему, пусть живут. Нет никаких монаков. Это я назло тебе сказала. Ольга легонько прикоснулась губами к его щеке и тотчас отпрянула. Тихо, Родионов, тихо, люди же кругом. Они вышли на улицу, и свежий порыв ветра заставил Родионова поежиться. «Первым делом я проведу тебя под горячий душ, а пока ты будешь там отогреваться, вскипячу чай». «Вот что», — сказал он озабоченно, — «а теперь бежим». Дождь уже прекратился, они добежали до поворота в переулок, и тут нос к носу столкнулись с Кузьмой Захарьевичем, который в своем спортивном снаряжении трусил им навстречу. «Озон!» — взмахнув рукой, выкрикнул полковник. Это прозвучало как языческое приветствие. «Озон!» — точно так же вскинул приветственную руку Родионов. Кузьма Захарьевич, однако, дороге почему-то не уступал, и, как показалось Павлу, косил глазами и кивал головой, словно пытаясь незаметно отозвать Ольгу в сторонку. «Ах ты, старый конь!» — возмутился про себя Родионов и крепче взял Ольгу под руку. Кузьма Захарьевич обежал их вокруг и дернул Пашку за рукав. «Кузьма Захарьевич, мы торопимся!» — строго сказал Родионов. «Ты это, Паш!» Снова скашивая глаза, предупредил полковник. «Там, короче говоря, у тебя гость, вернее, сестра, скорее всего, ждет там». «Понятно», — сказал Родионов. «Ко мне приехала сестра по имени Ирина».